Глава 4. Нам песня «Строй пережить» помогает. Я отвез покупки домой и решил прогуляться до городского пляжа. Пешком по советской Анапе я еще почти не ходил. Да и пора было приступать к осуществлению первой части моего плана, для чего следовало узнать, кто из советских звезд будет выступать в ближайшее время в Анапе или соседних городах. Рассуждал я так. Самому мне в союз композиторов не пробиться. Значит, нужна поддержка какой-нибудь звезды, которой надо подарить несколько своих песен. Идеальным вариантом, конечно, была бы Алла Пугачева. Именно она любила раскручивать молодых и многообещающих. И вообще, понятие «продюсер» пришло в СССР именно благодаря ей. Но, к сожалению, в Анапе она выступать этим летом не собиралась. Это я узнал из программки «Афишки», висевшей в кассе самого большого концертного зала Анапы. В Анапе должны были выступать Хазанов, Ринат Ибрагимов, Эдуард Хиль, Жанна Бичевская, Мирза Зиверя, кто такая, интересно, «Синяя птица», группа Стаса Намина в рамках какого-то фестиваля и другие неизвестные мне артисты. Больше всех импонировал мне Стас Намин с «Цветами». Во-первых, у него были действительно хорошие песни. Я знал это очень хорошо. В бытность свою студентом Института культуры я играл на клавишных в пермской самодеятельной группе имени 1 апреля. И в нашем репертуаре были и наминские вещи. «Звездочка», «Летний вечер», «Старый рояль», «Честно говоря». Во-вторых, насколько мне было известно, он был внуком Микояна, то ли авиаконструктора, то ли какой-то шишки из Верховного Совета. Его учителем музыки был сам Арно Бабаджанян. В общем, у Намина были связи и талант. Почему бы ему не предложить, например, его же песню «Мы желаем счастья вам», хит 80-х? У молодой, но всезнающей кассирши я выяснил, что группа «Цветы» расположилась в санатории Анапа, после чего отправился через парк к городскому пляжу. По пути, выстояв очередь у киоска «Союзпечать», скупил все свежие номера центральных и местных газет. Надо же держать руку на пульсе событий. Чем ближе я подходил к городскому пляжу, тем больше людей шли мне навстречу. Отдыхающие, утомившись от полуденного зноя, с красными от солнца лицами и плечами, спешили занимать очередь в столовые или просто провести самую жару в тени. Сиеста в советском варианте. При таком активном народодвижении, подумал я, на пляже, наверное, уже никого не осталось. Но я глубоко ошибался. Песка на пляже просто не было видно из-под полуголых тел. Причем, чем ближе к воде, тем плотнее располагались отдыхающие. Непонятно было, где находились до этого все, кто шел мне навстречу. Казалось, что на пляже не только прилечь, ступить было некуда. Вот когда я в полной мере оценил достоинство санаторных пляжей. Приглядевшись, я все-таки заметил, что свободные места иногда все же появляются, но тут же оказываются занятыми ловкими советскими отдыхающими. Зрелище было очень прикольным. Купаться мне расхотелось, да и вещи оставить при таком скоплении народа я просто побоялся. Тихонько, бочком-бочком, я стал выбираться на асфальтовую дорожку, идущую вдоль пляжа. Отойдя метров на 300, в глубине парка я разглядел зонтики открытого кафе с неизменной очередью у входа. Это было очень кстати. Довольно сильно сосало под ложечкой от голода, да и пора было отведать легендарного советского сервиса. Несколько столиков были свободными, но на них стояли таблички с надписью «Заказано». И я, незаметно от очереди, подмигнул толстому важному официанту, показав уголок красненькой десятки в нагрудном кармане. Он, понимающе кивнул и, отодвинув очередь со словами «Пропустите, заказ», вежливо провел меня за столик. Сначала было как-то неуютно сидеть одному за столиком, ощущая на себе голодные взгляды стоящих в очереди людей. Но после отличного шашлыка и пары стаканов любимого вина я успокоился. Даже стал разглядывать стоящих у входа дикарей, то есть курортников, остановившихся на частных квартирах, а не отдыхающих в санаториях по путевкам. К самому концу очереди подошли две стройные симпатичные девушки и пожилая женщина, почти старушка. Они без надежды смотрели на гусеницу из людей и о чем-то устало переговаривались. Вдруг одна девушка увидела меня и что-то активно зашептала подруге на ухо. Та обернулась и с надеждой на меня посмотрела. Ее лицо мне показалось знакомым, и я решил проявить сочувствие. «Галя, Женя, ну где вы ходите? Я вас тут уже полчаса жду. Идите сюда», — громко сказал я, привстав и помахав рукой. Девчонки не растерялись, подхватили старушку под руки, протиснулись мимо понятливого официанта, расположились за моим столиком и вздохнули с облегчением. Обе они были очень даже ничего. Особенно мне понравилась Женя. У нее было тонкое, изящное лицо, длинные темные волосы, ухоженные руки, небольшая, но высокая грудь и длиннющие ноги. Официант тут же принес меню и предупредительно замер рядом. Это меня удивило. Просто ресторан «Метрополь». «Он что, ваш дядя?» — сказала, тоже явно удивившись, Женя, искоса поглядывая на нетрадиционного представителя советского общепита. «Почему? Просто хороший работник», — ответил я, не поведя бровью. «Наверное, передовик производства». «Да, победитель соцсоревнования», — хихикнула Галя. «Что будете?» — я взял в руки меню. «Шашлык просто тает во рту». «Какой шашлык, милок? Зубов-то нету нифига. Мне бы кашки из какашки». Бабулька оказалась тоже не без чувства юмора. Такой несоветской шутке улыбнулся даже невозмутимый официант и предложил веселой бабушке картофельное пюре с тефтелями. «У нее сразу два зуба выпали, а знакомых врачей здесь нет. Решила терпеть до Питера», — сказала одна из внучек и, видимо, решив не отставать от бабушки, добавила, взглянув на официанта. «А скажите, товарищ, ваши шашлыки раньше лаяли или мяукали?» «Документы спрашивали». Официант не обиделся и поддержал старую шутку. От души посмеявшись, мы заказали шашлыков, салат оливье, минералку, бутылку непременного лекаря и тефтели с пюре. «А мы вас знаем», — заговорщицким тоном произнесла Женя. «Вы Александр Бялко, только в гриме». «Да что вы говорите? Мы вас на дискотеке видели. Вы там поразили всех интеллектом и энциклопедическими знаниями в области процедуры захоронения». «Да ладно, мне просто диск-жокеи ответы подсказали», — заскромничал я. «Не похоже», — засомневалась Женя, подставляя свой бокал. «Подсказали», — сказал я, наливая девчонкам вино. «А мне?» — засуетилась бабуля. «Отсутствие зубов мне пить не мешает». «Наливайте, молодой человек, не стесняйтесь. Анекдот знаете?» Приводит парень девушку к себе в гости в общежитие и спрашивает. «Что будете, водку или спирт?» А она: «Ой, не знаю, все такое вкусное». Очередь с завистью косилась на нас, глотая слюнки. Пресловутый советский сервис я так и не прочувствовал. Все было вкусно, официант без задержки приносил заказанное, и собеседницы были потрясающие, особенно бабуля. Мы познакомились. Мои компаньонки были из Ленинграда. Старушку звали Роза Афанасьевна, девчонок Марина и Женя. Причем Женя действительно оказалась Женей. «Это чтение мыслей на расстоянии», — скромно признался я, объясняя этот удивительный факт. «Вот еще», — Женя саркастически сморщила милый носик. «Просто вы влюбились в меня на дискотеке, следили за нами и подслушивали наши разговоры. Вот, вы Штирлиц, только в гриме». «Why not?» «Влюбиться пока не влюбился, но флюиды какие-то уже витают в воздухе», — честно признался я. «А я как вам? Наверное, ужасно нравлюсь». «Откуда эта мания величия?» — шутливо осадила меня Женя. «Ой, не просто совратить честную питерскую комсомолку пожилому фронтоватому провинциалу». «Женечка, не ешь его до конца. Оставь мне кусочек», — присоединилась к нашему веселому Стёбу бабуля. «Если для тебя Артурчик староват, то я легко могу испытать на нем свой материнский инстинкт». За разговорами мы выпили почти две бутылки вина и расправились с шашлыками и тефтелями. «Может, пойдем?» — робко предложила Марина. «Неудобно, мы уже почти час сидим». «Партия не торопится, нам куда торопиться?» — смело заявила бабуля, но я поддержал Марину. «Да, действительно, что-то мы разболтались. Давайте на посошок». «Подруга дней моих суровых, чекушка верная моя». Я разлил до конца вино и сделал знак официанту, изобразив желание рассчитаться. Официант принес счет на 14 рублей 22 копейки и, не моргнув глазом, небрежно сунул мой четвертак в карман. «Теперь понятно, отчего такое уважение», — заметив это, сказала Женя. «Вы граф Монте-Кристо, только в гриме». «Уровень притязаний зависит от степени благосостояния», — выдала старушка, и я открыл рот от удивления. «Моя бабка, профессор, доктор филологических наук», — шепнула мне на ухо Женя. «Ты не удивляйся, это она просто косит под люмпеншу». «Похоже, наконец-то крепость падет, не выдержав штурма такого сочетания», — хитро скосив на нас глаза, произнесла профессор. «Какого сочетания?» — переспросила Женя. «Кошелька и интеллекта». «Фи, бабуля, что за грязные намеки?» — Женя строго посмотрела на бабушку. «Тебя с нами предки зачем отправили?» «Блюдеть вашу нравственность», — согласилась старушка и хитро подмигнула мне. «Кстати, насчет нравственности. Наши соседи здесь, Карабановы, довольно пожилые люди. Очень любят на старости лет играть в прятки. Утром бабушка прячет самогон, а к вечеру, если дедушка его находит, уже прячется бабушка. Провожаемые участливым официантом, мы гордо продефилировали к выходу, не обращая внимания на шипение очереди. «Как приятно почувствовать себя белым человеком!» — вздохнула Марина. «Да, Куршевель отдыхает», — шутливо согласился я. Правда, шутку никто не оценил. «А вы возьмите над нами шефство, а я уговорю Женю не скрывать свои чувства», — неожиданно предложила Марина. «Вы что, сговорились?» — возмутилась Евгения. «Мы знакомы-то всего 40 минут». «Смотри, да выпендриваешься, сама совращу», — Марина игриво ко мне прижалась. «Да, все понятно с вами», — сказала старушка и добавила, останавливая спор. «Молодежь, куда кинем кости? Какие будут предложения?» «А пойдемте в кино», — Марина капризно дернула меня за рубашку. «Фильм «Пираты 20 века» уже демонстрируют». «Идемте», — согласилась бабуля. «Только в родину, там не так жарко, как везде». «Да я его уже смотрел», — опрометчиво сболтнул я. «Где смотрел?» — удивилась Женя. «Фильм первый день идет. Всесоюзная премьера». «В Москве, на спецпоказе, в доме актера», — стал выкручиваться я. «Врешь», — не поверила Женя. «Расскажи сюжет». Я вкратце пересказал сюжет. Чтобы проверить меня, милые дамы изъявили желание тут же пойти на ближайший сеанс. Сидя в темном зале, я с удовольствием снова смотрел первый советский боевик. Пока на экране бандит догонял в зарослях стройную мулатку, я, пользуясь случаем, взял Женю за руку. Она слегка вздрогнула, но руку не убрала. По-моему, момент истины был близок. После кино, выйдя на улицу, Марина с бабулей бурно стали обсуждать фильм, а Женя тихо сказала мне на ухо. «Извини, я ведь правда тебе не поверила. Думала, что выпендриваешься перед нами». «А я и правда выпендривался», — пришлось признаться мне. «Хотел тебе понравиться». «Смотри, не перестарайся, не отцепишь потом». «Чего это вы там шепчетесь?» — Марина ревниво посмотрела на нас. «Хочешь моего Артурчика отбить?» «Да я уже отбила». «Ничего себе, Роза Афанасьевна, посмотрите на нашу недотрогу». «Отбила она». «Все женщины одинаковые, только некоторые этого не скрывают», — глубокомысленно заявила Роза Афанасьевна. «Похоже, остаешься ты, Марина, с носом. Не хотите проводить нас до дому, в юноша?» Я резво выказал готовность. Компания мне нравилась. С бабушкой и внучками было просто и интересно. Мы пешком дошли до их дома на Астраханской, в двух кварталах от моего жилища. Комнату им сдавала бесплатно родственница Розы Афанасьевны за то, что та пристроила ее дочку в питерский сельхоз и курировала, чтобы не выгнали за полную тупость. Бабулька решила сиесту провести на диване и немножко вздремнуть. А я пригласил девчонок к себе в гости на раков. К ракам полагалось пиво, и я, позвонив Лехе, заказал 3 литра «Жигулевского» на разлив. В «Союзе» пиво было дефицитом, и выбирать особо было не из чего. Я лично помнил только 2 сорта – «Жигулевское» и «Мартовское», хотя не любил ни то, ни другое. Девчонки пиво любили, и поэтому обрадовались и «Жигулевскому». Я попробовал легендарное «Жигулевское» и поморщился. Пиво было гадким, несмотря на ностальгию. Странное дело, газировку «Буратино» или «Тархун» я пил с удовольствием, несмотря на вредные ингредиенты. Пока девчонки варили раков, я сбегал за компьютером и в соседней комнате записал на компакт-кассету караоке-версию песни «Мы желаем счастья вам», а на бумажку – текст песни. Жалко, караоке-песен у меня было немного, в основном народные или 70-х годов. Вследствие этого маячила проблема – каким образом я буду показывать песни? Можно, конечно, подыгрывать себе на гитаре или фортепиано, но певец из меня был никакой. Ладно, можно отложить пока решение проблемы. «Артурчик, чего ты тут делаешь?» — в комнату заглянула любопытная Марина. «Да вот, сочинил песню, хочу предложить Стасу Намину», — ответил я, прикрыв ноутбук газетой. «Правда? Ты пишешь для Стаса Намина? Женя, иди сюда. Артур пишет песни для группы «Цветы». «Да ладно тебе радоваться, они пока об этом не догадываются». «Спой, пожалуйста». Я включил фонограмму на кассетнике, а сам по бумажке пытался изобразить мотив. Прослушав 2 куплета, девчонки выхватили у меня текст и профессионально на 2 голоса исполнили 3-й. Причем у Евгении был высокий, звонкий голос, как у Кайли Миноук. «Как вы здорово поете!» – неподдельно восхитился я. «Вы что, музыкалку заканчивали?» «К твоему сведению, мы с Женей заканчиваем Московскую консерваторию имени Чайковского по классу вокала», И даже поем в подпольном вокально-инструментальном ансамбле «Ласточки Кремля», — похвасталась Марина. «А почему не в Ленинграде? Там же тоже есть консерва». «Есть, имени Римского-Корсакова, но у маман знакомые в Московской. Да и я захотела подальше от родителей», — призналась Женя. «Да мне вас сам Бог послал. Поехали вместе со мной в санаторий Анапа. Там Намин живет, я хочу ему песню показать. Опять особо не умею». «Особо? Это слабо сказано». Девушки захихикали. «Мулявин из тебя никакой». Я позвонил водителю, и пока мы заканчивали с последними раками, подъехала машина. Спрятав ноутбук в сейф, я взял магнитолу, и наша слегка выпившая компания отправилась к санаторию Анапа. Он находился недалеко от автовокзала на улице Гребенской. За 5 рублей вахтер сам проводил нас в большой киноконцертный зал, где репетировали «Цветы». Несколько ребят возились с аппаратурой на сцене, а двое стояли у входа и курили. «Опа, Саруханов!» – удивился я, узнав одного из курящих. Правда, Игорь был совсем молодой, но такой же круглолицый и потлатый. «Здравствуйте, а где нам найти Стаса Намина?» «Ничего себе, Игорь, тебя узнают, а меня нет». Второй курящий повернулся к нам, и я увидел знакомый прищур армянских глаз. «Здравствуйте, я Намин. Меня зовут Артур. Это Женя и Марина. Мы хотели бы показать вам новую песню». «Что за песня? Кто написал? Ты?» «Да». «Ну, давай». Я включил магнитофон и сунул девчонкам текст. Они запели прямо у входа. Во время пения вокруг нас собрались все остальные музыканты. Володя Васильев, Миша Файнзильберг и Саша Слезунов. Их привлекли поющие симпатичные девушки. «Звучки неплохие, и песни вроде ничего», — похвалил Саруханов. «Надо же, ему понравились примитивные звуки проигрывателя караоке LG. Что бы он сказал, услышав мой Korg E3?» «Не наш стиль», — категорически заявил Стас. «Это надо Кобзону или Магомаеву. С руками оторвут». «А что за клавиши? Не узнаю звуки. Ямаха?» «Korg». Я растерялся. Стас Намин не взял свою самую популярную песню. Ничего себе прикол. «Korg?» — с удивлением повторил Стас. «Какая модель?» «М1». Я все еще не мог прийти в себя, поэтому машинально ответил, вспомнив свой первый синтезатор. Позже вспомнил, что М1 был разработан в 85 году. «Не видел такой», — с огорчением сказал Намин. «Новый какой-то?» «Да, очень новый». «А еще песни есть?» «Есть, только не с собой». «А откуда ты Игоря знаешь?» «Да видел как-то на концерте», — соврал я. «Теперь он у меня играет. Мы его из «Синей птицы» переманили. Классный гитарист. Музыкальную школу по классической гитаре закончил». «Да ладно тебе, Стас, перехваливаешь», — смущаясь, сказал Игорь. «А я думаю, что Игоря ждет потрясающая карьера поп-музыканта и композитора», — выпалил я. «Еще заслуженного дадут». «Поп — это от слова «попа»?» — спросил с улыбкой Намин. «Нет, от слова «популярный». А у тебя дед кто был? Авиаконструктор?» «Нет, в правительстве работал, за торговлю отвечал, до 64-го года». «А вы почему название поменяли? Цветы ведь раскрученный бренд». «Что такое бренд, не знаю, а группа «Цветы» Министерством культуры запрещена». Цитирую постановление. «Как пропагандирующая буржуазные идеи хиппи». Стас вздохнул. «Вот такие дела». «А в какой студии записывал?» «В своей. У меня в Перми студия». «А что мне еще оставалось сказать? Что у меня дома музыкальный центр LG караоке с его песнями?» «В Перми студия?» — с удивлением проговорил Стас. «Не слышал. От филармонии?» «Нет, во Дворце культуры. У нас завод имени Свердлова авиамоторный. Богатый, он и выбил аппаратуру». «Ничего себе! А какой магнитофон? И сколько дорожек?» Я задумался. Цифровой магнитофон в моем компьютере позволял записывать до 100 дорожек, лишь бы оперативки хватало. Я сам записывал до 24. А сколько мог записывать аналоговый магнитофон в 1979 году? Я решил не рисковать и скромно сказал. 8. Магнитофон Fostex. «Сколько?» У Стаса округлились глаза. «На мелодии 4-канальник». «Да нет, Стас, я слышал, на мелодию уже 16-канальник купили», — вставил Игорь. «Все равно. Нифига себе, провинция. Какая-то Пермь. 8-канальный магнитофон». Намин покачал головой. «Слушай, а туда пристроиться можно на запись? Там кто рулит?» «Выхода у меня не было, поэтому я сказал. Я. Только мне, наверное, придется скоро в Москву переехать». «А когда? Может, мы успеем?» Стас явно заинтересовался. «Ради такого дела мы и в Пермь приедем. На мелодию пробиться вообще невозможно». «Я думаю, мне удастся все в Москву перевести. По крайней мере, магнитофон. Да, магнитофон — это самое главное. Ничего себе! Это что же, у тебя будет частная студия? В Союзе? Он с удивлением смотрел на меня. О таком я еще не слышал. Ну, почему частная? Найду какую-нибудь крышу, филармонию или ДК. Поможешь? О чем разговор? Возбужденно воскликнул Намин. Да у тебя очередь будет стоять из народных артистов. Мы поговорили еще немного, договорились встретиться завтра, после концерта. Стас дал нам контрамарки на концерт, и мы поехали домой. По дороге девчонки с интересом обсуждали знакомство, а я обдумывал комичность ситуации с песней «Мы желаем счастья вам». Вообще-то она действительно не в формате нынешних цветов, более народная, простоватая, что ли. Но надо же, как поменяются вкусы у Стаса за какие-то 5-7 лет. Что же все-таки ему предложить? Чтобы было мелодичное и философское. Что-то из аквариума. Город золотой. Там запутанная история была с авторами. Слова написал известный рокер Хвост, а автор музыки считался какой-то средневековый лютнист. Но потом выяснилось, что диск с этой мелодией выпустил советский лютнист Вавилов, и будто бы он и является автором мелодии. Диск с мелодией услышал Хвост и написал на нее текст. В каком году вышел диск, я не вспомнил, поэтому город отпал. В музыкальных файлах формата MP3 есть вкладка «Тег», в которой содержится дополнительная информация о песне. Авторы, название альбома, стиль и прочее. В том числе год выпуска пластинки. Надо просто посмотреть в фонотеке, хранящейся в моем ноутбуке, содержание всех тегов, и выбрать песни, появившиеся после 1980 года. «Артур, ты чего задумался?» Женя положила руку мне на плечо. «Не расстраивайся, отдашь песню кому-нибудь другому». «Лещенко надо отдать. Это в его стиле», — подхватила идею подруги Марина. «Или Мартынову». «Хорошая песня. На свадьбах, в кабаках хитом будет», — изрекла историческое предсказание Женя. «А какие у тебя еще песни есть?» «Песен-то навалом, записанных мало», — я вздохнул. «Как показывать, если у меня ни фоно нет, ни гитары?» «У меня есть гитара», — подал голос Алик. «Хорошая, немецкая, 12-струнная. От брата осталась. Он в Германии служил, оттуда и привез». «Сам погиб в аварии, а я играть не умею. Хочешь, продам?» «За сколько?» — с интересом спросил я. «Для тебя полтинник». Девчонки переглянулись. «Бери, не думай!» — шепнула мне Женя. «У нас в Питере концертная 12-струнка на рынке не менее 100 рублей стоит, а в магазинах их вообще не бывает. Едем к тебе, Алик». Мы заехали к Алику, и он вынес отличную концертную гитару, правда, украшенную наклейкой с изображением обнаженной девицы. Я по дороге настроил гитару и даже спел под нее пару куплетов из песни «Вальс Бастон». Девчонки были в шоке. «Это правда ты написал?» — спросила Женя. «Вроде так», — неуверенно произнес я. «А вы что, ее раньше слышали?» «Нет, песня класс. Напишешь слова с аккордами?» «Напишу, потом. Сейчас не припомню третий куплет». «Спой еще что-нибудь, пожалуйста», — попросила Марина. «Да мы приехали уже. Давайте завтра. Я вам напишу слова, и мы запишем на магнитофон пару-тройку демо». «Что за демо?» — в унисон спросили девчонки. «Ну, это презентационная кассета, которую композитор отдает исполнителю, чтобы дать представление о песне», — объяснил я. Мы договорились о встрече завтра с утра и распрощались. Дома я с нетерпением открыл ноутбук и стал изучать теги песен, которые были хитами в свое время и по стилю могли подойти к репертуару цветов. К сожалению, в тегах многих песен года выпуска пластинки не было. Пришлось самому вспоминать. Конечно, песня могла быть написана ранее, а популярной стать только после выхода на пластинке в исполнении какой-нибудь звезды. Что в этом случае? Я решил, что для общественности доказательством авторства послужит дата регистрации моей песни в ВААП, а возмущенного автора успокоит энная сумма из полученных мной авторских отчислений. Стоп! Раз Саруханов пока широко не известен, значит, он пока не написал свои знаменитые хиты «Это не судьба» и «Желаю тебе». «Скрип колеса» тоже была популярной песней, но мне лично не особо нравилась. Значит, берем две. Также я вспомнил статью из газеты про Леонтьева. Раз он только начинает, значит, не написаны еще «Исчезли солнечные дни» и «Августин». Для начала хватит.